Глава 14. Выдержки из приказа Народного комиссара обороны номер 777 от 28 октября 1942 года. Включить православных иереев и иноков в боевые части РКК в качестве боевых капелланов и всячески способствовать им в отправлении уставных церковных треб, обрядов и таинств, в частности, отпевания павших усопших воинов, крещения, исповедания, соборования и прочее. При этом служащим НКВД и политрукам вменяется всяческий чин иноческий беречь, как действие оружия против гитлеровских умертвий. Командирам, политрукам и прочим борцам с религией, противодействующим исполнению настоящего приказа, личная ответственность вплоть до трибунала, как подрывающим боеспособность частей РКК в борьбе с новой гитлеровской угрозой. Подпись: Нарком обороны СССР Иосиф Сталин. Выдержки из приложения к приказу Народного комиссара обороны Союза номер 777 от 28 октября 1942 года. Распространить по всем частям РКК брошюру для политруков. Научное обоснование веры и прежнее ее использование царским режимом. Распространить для командующих фронтов отснятый фильм, в коем православный священник изгоняет нечистого духа из ранее умершего гитлеровца. Читай умертвие. 30 октября 1942 года. СССР. Окрестности села Орловка. Городищенского района Сталинградской области. Донской фронт. Старший политрук Крутов и командир 167-го саперного батальона 64-й стрелковой дивизии Семенов в очередной раз читали приказ Народного комиссара обороны за номером 777. Потом курили, потом снова перечитывали, потом опять курили. Причем все это в гробовой тишине и с одинаковыми каменными лицами. В землянке командира дым стоял коромыслом, и не только от сгоревшего табака, но и от чадящей буржуйки. Несколько дней подряд шел дождь со снегом, и дрова отсырели. Остро пахло мокрыми шинелями, прогорклым свиным жиром и канифолью, смесью которых пропитывали сапоги. Горящая коптилка отбрасывала на бревенчатые стены прыгающие тени. — Ну что? «Товарищ старший политрук!» — первым нарушил тишину Семенов, отодвигая от себя листок с копией приказа. «Доигрались! За что боролись, на то и напоролись? Капелланы, отпевания! И это в боевых частях! Как думаешь, Петр, может и нам с тобой к попам на исповедь перед атакой сходить? Или прямо здесь, под 34-й, соборование принять?» Соборование или елеосвящение — это христианское таинство, в ходе которого верующие помазываются освященным маслом, елеем, и молятся о духовном и телесном исцелении и оставлении грехов, в том числе забытых. Таинство установлено на основании апостольского послания Иакова и совершается священнослужителями. Крутов скупо улыбнулся, снял круглые очки с треснувшей правой линзой и принялся методично протирать стекла, время от времени на них дыша. — Приказ есть приказ, товарищ командир. Подпись товарища Сталина. Тут и обсуждать нечего. — Да я и не обсуждаю! Семенов встал с лавки и принялся нервно вышагивать по тесной землянке. Я даже понять того, что там написано, не могу. Какие к ебеням фрицы у мертвия? Живые мертвецы, твою мать! Я воюю с июля 41-го, успел на всю оставшуюся жизнь насмотреться на этих мертвяков. Тихие, спокойные, прелесть, а не фрицы. И ни один мертвяк еще не поднялся и винтовки в руки не взял. Живые воюют, черт возьми, живые! Раненые, контуженные, озверевшие, но живые, а не... Он грохнул кулаком по столу. Не восставшая нечисть. Мракобесие какое-то, право слово. Даже противно. Че они там наверху? Совсем с глузда съехали. На, ну, тихо, Савелий, шикнул на комбата старший политрук, метнув взгляд на дверь. Плотно ли закрыто? Наговоришь себе сейчас на штрафбат. А! Отмахнулся Семенов. Дальше фронта не сошлют. А мы и так уже здесь. Политрук водрузил очки на нос и вновь взял в руки приказ. В линзах запрыгало отражение тусклого огонька коптилки. «В приложении сказано, про это даже фильм сняли. Скоро, наверное, кинопередвижки по частям поедут. И научное обоснование имеется. Факты». «Какие к черту факты?» — взорвался командир. «Это что ж получается?» Мы тут, атеисты, комсомольцы и коммунисты, за новую жизнь в 17-м кровь проливали, за то, чтобы попов этих самым местом поставить. А теперь разворачивайся на 180 градусов, всячески способствовать. Да за что же мы тогда боролись? За новую власть советов или за старую с кадилами и крестными ходами? Крутов тяжело вздохнул. Он понимал возмущение комбата, разделяя его всей душой. Сам когда-то в юности с красными флагами и транспарантами ходил на демонстрации против мракобесия. А теперь... А мы ведь боролись, Петр Иванович, за свободу крестьян и трудового народа от поповских морд. А приказ... Он постучал сухим пальцем по столу. «Приказ гласит, что попы, попы, представляешь, действенное оружие. Против чего тля это оружие? И нам еще вменяется беречь этих, под личную ответственность, вплоть до трибунала. Как жить дальше, Петя? Как воевать?» «Как воевали, так и воевать будем, Савелий Дмитриевич. Глядишь, время-то и покажет». Но приказ есть приказ, товарищ командир, а мы люди военные. Он произнес последние слова с особой, железной интонацией. Интонация политрука, который не имеет права сомневаться. Семенов тяжело опустился на табурет, поставил локти на стол, схватившись ладонями за голову. — Стыдно мне, Петя! — Понимаю, — кивнул политрук. «Значит так, завтра к нам в батальон прибудет некий отец Гермоген, первый батальонный капеллан. Вот и посмотрим, что это за фрукт и что он может». «Да что он там может, кроме отче наш?» «А с мертвецами?» — политрук горько усмехнулся. «Живыми и неупокоенными мертвецами будем разбираться по факту появления, если, конечно, они появятся». Оба замолчали, глядя на желтеющий листок с грозной подписью. За стеной землянки слышался отдаленный грохот канонады, привычный, земной, человеческий. И в приказе говорилось о войне с чем-то совсем иным, древним и жутким, во что они оба отказывались верить. Дверь землянки со скрипом отворилась, и внутрь, наклонившись, чтобы не удариться головой о низкую притолку, протиснулся долговязый красноармеец. «Товарищ командир!» Молодой боец попытался неловко вытянуться, но его голова уперлась в бревенчатый потолок, который был не намного выше дверного прохода. «Разрешить дожить?» «Да докладывай уже, Егоров!» — буркнул майор. «К нам это... гость пожаловали, надо ж глядя». «Кого еще нелегкая принесла?» — уточнил комбат. «Так это поп он, вроде, отцом Гермогеном вроде назвался». «Тьфу ты!» — выругался старший притрук. «Завтра ведь ждали». «Уже здесь, товарищ командир», — доложил красноармеец. «Вот так что прибыл». Семенов и Крутов переглянулись. «И где этот поп?» — — сухо спросил Крутов, снимая очки. — У машины остался, с водителем. Грузовик у него необычный такой, весь в листах железа, будто броневик самодельный. А еще он весь крестами расписан, да молитвами разными. Комбат силой ткнул окурком в пепельницу. — Ну что ж, встретим, видно, святого отца, раз так сам товарищ Сталин распорядился. Пошли, Петр Иванович, посмотрим на действенное оружие вживую. Они вышли из землянки в прохладную ночь, пахнущую гарью и влажной землей. Неподалеку, укрываясь в тени полуразрушенного сарая, стоял тот самый грузовик. Он и впрямь был похож на уродливого бронированного жука. Его кузов был хаотично зашит стальными листами, на которых где-то были выведены белой краской кривые православные кресты и надписи на старославянском. Рядом с кабиной, опираясь на простую палку-посох, стоял сухой и слегка сутулый человек в годах, облаченный в длинную поношенную рясу с тяжелым серебряным крестом на груди. Его лицо, аскетичное и жесткое, с глубоко провалившимися пронзительными глазами, было обращено к прибывшим. — Командир батальона майор Семенов! — приложил руку к козырьку фуражки комбат. — Старший политрук Крутов! — представился Петр Иванович, делая шаг вперед. — А вы, как мы понимаем, отец Гермоген? Священник медленно кивнул, его взгляд скользнул по Семенову и Крутову, оценивающе и без тени подобострастия. — Благослови вас, Господь! Да, я отец Гермоген. Прибыл к вам по распоряжению штаба фронта. — Приказом наркома обороны предписано оказать вам содействие. — бесстрастно произнес майор. — Но мы ждали вас только завтра. — Благодарю. Голос был низким и глухим. — Времени на раскачку нет. Неприятель ждать не будет. А мне еще нужно сомнения в ваших душах неверующих развеять. Так что прямо сейчас и начнем. Чада Господни заблудшие. Семенов нахмурился. Эта бесцеремонность попа и заблудшие чада резанули его слух куда сильнее матерной брани. Но он постарался взять себя в руки, как советовал политрук. — Сейчас ночь, батюшка, — язвительно подчеркнул он последнее слово. — Бойцы отдыхают, вдруг завтра в бой. Какие еще неотложные дела могут быть? Отец Гермоген повернулся к грузовику и стукнул костяшками пальцев по металлической обшивке кузова. — Мне нужно показать вашим бойцам врага, чтобы знали его в лицо, чтобы были готовы и не струсили, когда его неожиданно встретят лицом к лицу, а встречать придется уже скоро. — Какой еще враг, отец Гермоген? С плохо скрываемым раздражением спросил Семенов. — У нас враг один. Немецко-фашистские захватчики. Живые, к сожалению. И мы их уже хорошо знаем. Священник медленно обернулся. Его глаза в темноте, казалось, сверкнули двумя угольками. Вокруг уже столпились красноармейцы, перешептываясь и с любопытством заглядывая на странную машину. Отец Гермоген подошел к заднему борту и жестом подозвал офицеров. — Готовы ли вы увидеть вашего нового врага? — тихо спросил он. — Да хватит уже загадки загадывать, поп! — вспылил Семенов. — Показывай, что там! — Мне бы подсветить, — попросил батюшка, — а то темень на дворе. — Селиванов! — окликнул командир ближайшего бойца. «Подгони моего Виллиса и посвети в кузов фарме!» — распорядился он. Священник, дождавшись освещения от подъехавшей машины, спокойно откинул тяжелую задвижку и рывком распахнул борт, демонстрируя внутренности обшитого металлическим коробом кузова. Внутри На грязном полу сидела темная фигура в рваной немецкой униформе. Она была прикована длинной, тяжелой цепью к металлическому кольцу, врезанному в днище кузова. Цепь позволяла узнику двигаться, даже доходить почти до самого края борта. Существо подняло голову. Его лицо было землисто-серым, сплошь разрисованным черными прожилками вен, глаза мутные и пустые. Но так казалось только на первый взгляд. В них горел нечеловеческий животный голод. Из горла этого существа вырвался низкий полустон-полухрип, когда она заметила собравшихся у борта людей. И тогда оно с неимоверной скоростью рванулось вперед. Цепь лязгнула, и мертвец мгновенно завис у края кузова, протянув свои скрюченные пальцы к ближайшим солдатам. Цепь натянулась, как струна, и с глухим металлическим рывком отбросила его назад на пол грузовика. Он тут же вскочил с какой-то неестественной, даже жуткой ловкостью и снова попытался кинуться на людей, но снова был отброшен. Кто-то из бойцов испуганно отшатнулся, скинул автомат и прошил беснующегося мертвяка короткой очередью. Пули с глухим чавкающим звуком прошили мертвеца от плеча до поясницы, разорвав и без того драный китель. Тварь дернулась, отшатнулась, но не упала. А потом она снова кинулась, даже не обратив внимания на новые раны. Пустота в ее глазах не изменилась. Голодный рык не прекратился. Она снова и снова пыталась сорваться с цепи, настичь живую плоть. «Отставить стрельбу!» — рявкнул майор, слыша, как щелкают металлом взводимые солдатами стволы. «Видите, командир?» Голос отца Гермогена звучал устало и отрешенно. «Ваши пули для него — лишь пустой звук. Он уже мертв!» Семенов опустил пистолет, который тоже выдернул из кобуры, и не заметив, как это произошло. Его рука предательски дрожала. Он смотрел на цепляющееся за борт грузовика рычащее существо, на дыры от автоматных пуль в его кителе, из которых не сочилась кровь, и чувствовал, как рушится весь его привычный мир. Весь опыт войны. Окружающие грузовик красноармейцы заволновались, зашумели, требуя объяснить, что это за чудовище. «Это ваш новый враг. Новая разработка врага, продавшего душу сатане!» Голос Гермогена прозвучал похоронным колоколом. «Нежить! Восставший мертвец!» Пуля лишь собьет его с ног, вы сами это видели. Его можно уничтожить, полностью лишив головы, а еще с помощью веры и искренней молитвы, идущей от самого сердца. Или... Он заметнул вверх свою палку посох. С помощью силы Господней, божественной благодати. Семенов молчал. Вся его злость, сарказм и недоверие ушли, как вода в сухой песок. Он смотрел на это враждебное чудище, на его пустые, ничего не выражающие глаза и чувствовал, как по спине его ползет ледяной холод. Он видел тысячи смертей, но это было иное. Это было хуже смерти. Это было отрицание самой смерти, плевок в лицо всему естественному порядку. Отец Гермоген одним движением захлопнул борт, прерывая кошмарное зрелище. «Теперь вы видели, теперь вы знаете. Завтра начнем. Сперва молебен, потом инструктаж, как с ними бороться. С утра должна прибыть кинопередвижка с обучающими фильмами». Семенов, не говоря ни слова, развернулся и пошел прочь к землянке. Он чувствовал себя уничтоженным. Ему казалось, что рухнул весь знакомый мир, все, за что он воевал еще в гражданскую. Война из дела пули снарядов превратилась во что-то древнее, темное, бессмысленное, где место воина занимал темный и невежественный священник с посохом и крестом на пузе, а место врага — живой мертвец. Он даже не мог рассердиться. Ему было страшно. «Селиванов!» — задумчиво глядя вслед ушедшему комбату, крикнул Крутов. «Найдешь для батюшки местечко. До утра!» — распорядился он. «Так точно! Найдем, товарищ старший притрук!» — отозвался красноармеец. «Вот еще чадо!» — произнес отец Гермоген, подходя к Петру Ивановичу. «Не чадо, а товарищ старший политрук», — холодно поправил Крутов. «Раз уж вы теперь официально батальонный капеллан, привыкайте, батюшка. Это все-таки армия, а не монастырь». «Приму к сведению, товарищ старший политрук», — спокойно отреагировал отец Гермоген. «Возьмите». Он протянул Крутову сложенную газету. «Это правда. Свежий выпуск. Прочтите, и вам многое станет ясно». «Отдыхайте, отец Гермоген», — произнес Петр Иванович, взяв из рук священника газету. «Красноармеец Селиванов вас проводит». Добравшись до землянки комбата, политрук толкнул скрипучую дверь, и его поглотила знакомая, устоявшаяся за месяцы тьма, пахнущая сырой землей, махоркой и остывающей железной печкой. Войдя, он притворил дверь за своей спиной, будто пытаясь оставить снаружи и начисто отрезать от себя тот новый, абсолютно абсурдный мир, который только что явил себя во всей красе. Он не стал зажигать коптилку, а просто упал на жесткие нары, с треском прогнувшиеся под его весом, и уставился в потолок. В ушах все еще стоял тот чавкающий, безжизненный звук пуль, входящих в плоть, что не чувствует боли. Перед глазами пустые мутные глаза мертвой твари и ее безостановочный ненасытный рык. Нежить, восставший мертвец. Как такое может быть? Но слова попа висели в воздухе, тяжелые и неоспоримые, как приговор.